вы читали нашу газету? Хит, хит, абсолютный хит! Новая вышла газета, и киска по улице бежит. Радует всех, но это в газете увлекательный рассказ. К тому же он многосерийный, что будет в конце, не знаем пока. Вроде не домастерили. Газет, газет, газете этим летом. Газет, газет, в сегодняшней газете. Газет, газет, кто не читал рассказ в сегодняшней газете, порадует вас. Газет, газет, газете этим летом. Газет, газет, в сегодняшней газете. Газет, газет, кто не читал рассказ в сегодняшней газете, порадует вас. Какой такой интересный рассказ? И только два раза в неделю, а мы в газете, да хоть каждый час. Читать продолжение хотели, за следующий номер чуть не подрались. Но всех успокоила киска, достанется каждому, но торопись. Открыта сегодня подписка. Газет, газет, газете этим летом. Газет, газет, в сегодняшней газете. Газет, газет, кто не читал рассказ, в сегодняшней газете порадует вас. Газет, газет, газете этим летом. Газет, газет, в сегодняшней газете. Газет, газет, кто не читал рассказ, в сегодняшней газете порадует вас. Газет, газет, газет этим летом, газет, газет.